А вот это ты зря разговнялся. Ректор осторожно, как охотник, не желающий спугнуть дичь, переспросил Джерри. Я правильно понял? Вы уверены, что действительно зовете этих студентов обезьянами? Что? В чем уверен? Голос преподавателя дрогнул. Катлер не без удовлетворения наблюдал за тем, как жирный колобок сползает по стулу и втягивает голову в плечи. До него постепенно начинало доходить, на чем его поймали. Трое из четверых спортсменов, которых он назвал обезьянами, были чернокожие. Брызгая слюной, Квот начал оправдываться. Я вовсе не это имел в виду. Я хотел сказать, что это просто такое выражение. Это языковое клише. Оно совершенно потеряло тот смысл. В общем, я хотел сказать, что беру свои слова обратно. Хотя на самом деле и слов-то никаких не было. Это просто фигура речи. Он включил реверс и стал набирать обороты. Один из них, мистер Кёртис Джонс, действительно является на занятии в бейсбольной кепке козырьком на бок, и когда я... Пауза. Лицо профессора стало даже еще краснее, чем у Бастера Рота. Он снова кипел от злости. Теперь Квот наконец посмотрел прямо на тренера и заверещал. «В общем, мое последнее требование заключается в том, что я не желаю больше видеть у себя на занятиях ваших студентов-спортсменов, всех четверых. Я не намерен когда-либо снова браться за обучение вашего гребаного парня Джоджо и ему подобных. Им вообще не место в университете. Пусть сначала хотя бы школу нормально закончат, а вы оба, Господи Иисусе, какие же вы оба низкие, подлые люди. Все, не хочу нахрен даже думать об этом». С этими словами Джерри Квот резко встал, отчего складки жира под его свитером пришли в беспорядочное волнообразное движение. Мрачно посмотрев на Бастера Рота и ректора Катлера, он сквозь зубы процедил. «Приятно было побеседовать с вами о педиатрии». Огорошив оппонентов последним высказыванием, профессор повернулся к ним спиной и вышел из кабинета. Ректор и Бастер Рот молча смотрели друг на друга. Ректор размышлял о том, почему многие евреи, достигнув определенного возраста, так часто используют в качестве экспрессивного междометия выражение «Господи Иисусе», а вот сегодняшняя молодежь так не говорит. Ни христиане, ни евреи. В редакции Daily Wave было почти пусто. Только Эдам, Грег, пустые коробки из-под пиццы, салфетки, пластмассовые вилки и вездесущие пятна от соуса. Впрочем, присутствия Эдама вполне хватало, чтобы своим волнением и беспокойством заполнить весь офис. Так вот, представляешь себе, звонит мне Торп и говорит, что он, видите ли, передумал. Он вообще не хочет придавать огласке эту историю про минет и драку. Как же, буду я его спрашивать? Теперь не ему, а мне решать. А что ты ему сказал, поинтересовался Грег? Сказал, что тебе передам. Вот и считай, что передал. И пошел он нахрен. Я ему ничего не обещал. По крайней мере, я не сказал, что мы не будем публиковать эту статью. Грег, неужели ты не въезжаешь? За этим явно что-то кроется. И дело, похоже, еще далеко не закончено. А иначе с какой стати Тор бы вдруг передумал и наложил в штаны? По-моему, эта статья окажется не просто новостью, а новостью сенсационной, а главное, свежайшей. Вся эта хрень явно еще не закончена. Ну, не знаю, не знаю. Со вздохом сказал Грег. «Все-таки это случилось полгода назад. Ах, ты не знаешь!» Мысленно передразнил его Эдом. «А может, ты просто тоже в штаны наложил?» Беверли уже уехала, и даже сквозь закрытую дверь комнаты Шарлотта слышала, как ее соседи по этажу тащат по коридору свои здоровенные сумки и чемоданы на колесиках, обмениваясь по дороге веселыми прощальными пожеланиями. Начинался великий исход по поводу Дня Благодарения. «Слава тебе, Господи! Одиночество!» Никто больше не будет косо смотреть на Шарлотту Симмонс. Слава богу, она давно уже договорилась с родителями, что не поедет домой на эти каникулы. На заочном семейном совете было решено, что раз уж в этом году каникулы на День Благодарения выдались такими поздними, всего за 2 недели до рождественских, то нет смысла дважды тратить деньги на дорогу.